Глава 4. Известие о том, что внутреннее расследование снова открыто, вызвало у Тейтума горечь. Он-то думал, с этой историей давно покончено. Но нет, вновь тени прошлого выползают из тьмы. Час или около того он старался погрузиться в работу, потом сдался и пошел в поисках утешения на крохотную офисную кухню. Но искать в таком месте что-нибудь духоподъемное — дело, обреченное на провал. Тейтум с трудом разгрыз горькое окаменевшее печенье, отправился назад. И, проходя мимо двери Зои Бентли, подумал, что дружеское участие ему сейчас не помешает. Он постучал. Из-за двери доносились тревожные приглушенные звуки, словно там кто-то плакал. «Войдите!» — крикнула Зои, и он открыл дверь и вошел. Зои сидела за столом перед компьютером, устремив взгляд на монитор. Ростом она была намного меньше Тейтума, да и большинства женщин, коли уж на то пошло, и самой выразительной чертой ее лица были пронзительные зеленые глаза. Однажды Тейтум слышал, как двое агентов за спиной у Зои называли ее стервятницей, и позже понял, почему. Сквозило у нее во взгляде что-то хищное, и такое, словно она видит человека насквозь, читает его сокровенные мысли. Ну и добавьте к этому длинный острый нос, кончик которого слегка загибается вниз, точно клюв. Плач, который Тейтум услышал из-за двери, доносился из динамиков. Зои взглянула в его сторону, нажала на паузу. Плач прекратился, и Тейтум расслабил напряженные плечи. «Извини, зайду в другой раз». «Хорошо». Она снова повернулась к монитору. Тейтум поднял бровь. «Они не виделись с пятницы. Может, хоть спросит, как у него дела?» Он повернулся и хотел уйти, решив, что дружеской поддержки здесь вряд ли дождешься. «Тейтум, погоди». «Да? Мне не помешает еще пара глаз. Взглянешь?» «Конечно», — ответил он, удивленно моргнув. Обычно Зои работала в одиночку. Грей обошел стол и взглянул на экран компьютера. Видеоклип, поставленный на паузу, время 43:32. Полная длина видео чуть меньше часа. На экране молодая девушка лежит в каком-то тесном и темном пространстве. Лицо ее искажено страхом. Изображение черно-белое, возможно, тепловизионная камера. Зои запустила видео сначала. Начиналось оно с разделенного на двое экрана. В нижней половине все та же черно-белая девушка в каком-то темном и тесном месте. Но теперь она отчаянно кричит. Верхняя половина — песчаная почва, возможно, пустыня. Прямоугольная яма в земле, напоминающая могилу. Видны мужские ноги. Какой-то человек, орудуя лопатой, засыпает яму песком. Девушка страшно кричала. Тейтум вспомнил, что оставил дверь открытой, покосился на нее и поспешно закрыл. «Можешь сделать потише?» — попросил он. Зои кивнула, пощелкала мышкой, и невыносимые надрывные вопли зазвучали чуть глуше. Тейтум снова взглянул на экран. Там мужчина высыпал в могилу полный контейнер земли. Опрокинул его ногой, и земля рассыпалась комьями, а остатки он выгреб из контейнера лопатой. Женщина кричала и отчаянно колотила кулаками по крышке над собой. Контраст между спокойной, сосредоточенной работой мужчины в верхней части экрана и истерикой девушки внизу заставил Тейтума вздрогнуть. Перегнувшись через плечо Зои, он поставил видео на паузу. Вопли прекратились, и Грей вздохнул с облегчением. «Что это?» «Видеосъемка. Женщину хоронят живьем. Откуда ты это взяла?» «Манкуза прислала. А ФБР это получила от полиции Сан-Анджело, штат Техас. Манкуза попросила меня поделиться мыслями. Она протянула руку, чтобы снова запустить видео. «Подожди», — поспешно сказал Тейтум. Ее рука на мгновение зависла над мышью, затем снова легла на стол. «Что мы имеем?» — спросил Тейтум вслух, глядя на монитор. Название под видео гласило «Эксперимент номер один». Дальше серым шрифтом ник человека, загрузившего видео. Шрёдингер. Дата и время загрузки 2.09.2016, 08.32. И больше ничего. Только сам клип и пустая белая страница вокруг. Тейтум взглянул на URL страницы. Выглядит как случайный набор букв и цифр. Зоя переключилась на свой почтовый ящик и быстро просмотрела почту. Полиция Сан-Анджело идентифицировала женщину на видео. Это Николь Медина, 19 лет, проживает в Сан-Анджело вместе с матерью. Три дня назад мать подала заявление об ее исчезновении. Через несколько часов после того, как сообщение об исчезновении появилось в СМИ, эта ссылка была разослана с временного почтового ящика двум журналистам и 8 блогерам. Тейтум читал письмо, глядя ей через плечо. И девушку пока не нашли. Не нашли. Зои ткнула пальцем в конец письма, до которого Тейтум еще не добрался. По словам матери, она никогда раньше так не пропадала. Может быть, фейк? Розыгрыш ради хайпа. Мать тоже может быть в сговоре. Все может быть. Но ты так не думаешь. Пока не знаю, что думать. Давай посмотрим остальное. Комнату снова заполнили вопли Николь. Тейтум с трудом заставил себя отвернуться от искаженного мукой лица и сосредоточиться на верхней части записи, на мужчине, закапывающем яму. Важна именно верхняя часть видео. Любая деталь, которая подскажет, что это за место. Камера стояла так, что видны были только земля, руки и ноги мужчины, контейнеры и яма, медленно заполняемая землей. Мужчина в джинсах и рубашке с длинным рукавом, руки в толстых перчатках. Ни клочка обнаженной кожи. Звук исходил только от нижней половины видео, с девушкой уже не вопящей, а истерически рыдающей. Вдруг кое-что в могиле привлекло внимание Грея. «Смотри», — он указал на один из углов ямы. Оттуда поднималось, змеясь, что-то длинное и тонкое. «Шнур». «Верно. Может быть, воздуховод?» Тейтум внимательно всмотрелся в экран. «Вряд ли», — ответил он наконец. «Скорее, электрический провод. Это объясняет, почему мы видим похороненную женщину и слышим ее крики. Если, конечно, она действительно там. Но зачем использовать провод? Почему не Bluetooth или что-нибудь вроде этого? Толстый слой земли будет создавать помехи для передачи». «Верно». Не сводя глаз с экрана, Зои кивнула. Мужчина опустошал контейнеры в течение 7 минут. В какой-то момент он вышел из кадра, и несколько минут верхняя половина экрана оставалась пустой. В нижней в это время Николь снова отчаянно кричала. Потом он вернулся, закончил с контейнерами, разровнял землю лопатой. Могила стала практически незаметна. Мужчина повернулся к камере. «Что он делает?» — спросил Тейтум. «Кажется, просто отдыхает, хотя... Нет, подожди». Мужчина приблизился к камере, на ходу доставая что-то из кармана. Смартфон. Щелкнул крышкой, повернул телефон экраном к камере. Тейтум нахмурился. На экране выступал президент. Без звука. Единственными звуками в записи оставались приглушенные рыдания Николь. «Это что, какое-то политическое заявление?» Зои покачала головой. Видео выложили в пятницу утром. Она ткнула пальцем в дату под заголовком «Эксперимент номер один». А это кадры из выпуска новостей. Прямой эфир. Он доказывает нам, что его видео тоже прямой эфир. На экране мужчина опустил телефон и сунул в карман. Затем начал наклоняться к камере. И тут верхняя половина экрана погасла. Николь внизу снова начала колотить по крышке. Крики ее сделались громче и истеричнее. «Через минуту или две видео развернется на полный экран», — пояснила Зои. «Ты смотрела до конца?» «Да». Тейтум откашлялся. «И что в конце?» Идиотский вопрос тут же понял он. Зои навела курсор на индикатор продолжительности видео. Начала двигать плашку вправо. Замелькали кадры. Зои остановила плашку на 5707 и отпустила кнопку. Здесь Николь уже молчала, только изредка всхлипывала. А 10 секунд спустя экран погас. «Трансляция просто останавливается», — сказала Зои. Тейтум нахмурился. «Я ожидал, что он будет транслировать до самого конца, пока она не задохнется. Может быть, не задохнулась?» «Тоже верно. Или Николь вообще не в этой яме? Даже если она не притворяется, это может быть жестокий розыгрыш. Возможно, ее заперли где-то еще. «Может быть, запись с мужчиной — живое видео, а с Николь в яме — нет», — добавил Тейтум. «Прямой эфир на телефоне мы видели только в верхней половине экрана, а верхнюю с нижней ничто достоверно не связывает». «Возможно, это отсылка к коту Шрёдингера». Зоя указала на ник человека, загрузившего видео. «Шрёдингер. Я не помню подробностей. По-моему, там шла речь о коте, запертом в ящике. И мы не знаем, жив кот или мертв. Значит, он и жив, и мертв одновременно. А здесь в ящике женщина. и нам тоже остается только гадать, жива она или мертва. Зои откинулась на спинку стула. Так что думаешь, о чем именно? Эту женщину действительно похоронили заживо? Видео озаглавлено «Эксперимент номер один». Значит, могут быть и следующие. Если предположить, что здесь все настоящее, вот этому вдруг болезненно сжалось сердце. Возможно, она еще жива. Зои покачала головой. Если он ее там оставил, нет. Это я проверила первым делом. Позвонила Лайнеллу и попросила его взглянуть. Тейтум кивнул. Лайнеллом звали одного из аналитиков, работающих с ОПА. Он сумел приблизительно прикинуть размер ямы, сопоставив его с ногами мужчины и высоту ящика, сопоставив ее с головой Николь. В лучшем случае, если ящик заполняет могилу целиком. В нем около 90 дюймов в длину, 30 в ширину и 25 в высоту. Как обычный гроб, может чуть больше. В любом случае, даже если мы сильно ошибаемся в расчетах, Николь должна задохнуться самое позднее в течение 36 часов. А учитывая, что вначале она была в истерике и потребляла намного больше воздуха, чем нужно для выживания, Лайнел считает, что больше 12 часов она протянуть не могла. Тейтум присел на край стола поверх раскиданных бумаг. «И что же, Манкуза хочет, чтобы ты выяснила, кто перед нами? Организатор безумного розыгрыша или убийца?» Или что-то третье. Быть может, он похитил Николь, но пока не убил. Название «Эксперимент номер один» может означать и то, что нас ждут новые видео с Николь в главной роли. Тейтум поморщился. Такое предположение показалось ему самым страшным. «Что будешь делать?» Зои хотела ответить, но в это время отворилась дверь и вошла Манкуза. «О, ты уже здесь!» — воскликнула она, бросив взгляд на Тейтума. «Отлично. Я как раз хотела пригласить тебя присоединиться. Уже видел запись?» «Частями», — ответил Тейтум. Манкуза удовлетворенно кивнула и повернулась к Зои. «Есть какие-нибудь идеи? Нужно поговорить с детективом, который занимается этим делом. Пусть расскажет подробности. Полезно будет побольше узнать о Николь Медина. И, разумеется, любые технические данные об этом видео, которые помогут...» «Значит, ты считаешь, нам стоит этим заняться?» «Даже если это розыгрыш, не похоже, чтобы Николь участвовала в нем добровольно», — ответила Зои. «По меньшей мере, перед нами похищение». «Хорошо. Я хочу, чтобы вы оба отправились туда», — приказала Манкуза. «Как можно скорее, на случай, если Николь еще жива. Хотелось бы помочь полиции Сан-Анджело всем, что в наших силах». Тейтум нахмурился. «Шеф, сомневаюсь, что для этого нужно лететь в Техас. Уверен, несколько телефонных разговоров. Я предпочитаю, чтобы наши люди были на месте», — невозмутимо ответила Манкуза. «Если история получит продолжение, мы должны быть к этому готовы». «Шеф!» На лице Зои отразилось удивление и тревога. «Моя сестра! С твоей сестрой, Бентли! Все в порядке!» По голосу Манкуза было понятно, что спорить с ней бессмысленно. «А теперь покупайте билеты, по возможности, на сегодняшний вечер. Я хочу, чтобы вы занялись делом Николь Медина. Вы оба!» Несколько секунд Зои и Манкуза мерили друг друга взглядами, а Тейтум боролся с желанием куда-нибудь провалиться. До него дошло, что начальница беспокоится не только о безопасности Николь Медина. Она не хочет, чтобы Зои вмешивалась в расследование дела Гловера. Все в отделе знали, что Бентли и агент, брошенные на это дело, постоянно спорят о профиле Гловера, и агент уже жаловался, что Зои не дает ему работать. А еще, разумеется, хочет самого Тейтума убрать подальше от Ларсона и от внутреннего расследования. Наконец Зои, сжав губы, отвела взгляд. «Что-нибудь еще, шеф?» «Свяжитесь с полицией Сан-Анджело, сообщите им, что вы летаете. И держите меня в курсе всего, что у вас там происходит».